трое сотрудников комитета морали и нравов стояли возле шумящих поршней мощного насосного механизма в студенческом квартале. Двое техников, не в силах остановить мощный механизм, с трудом доставали из жуткой металлической мясорубки останки двух тел – профессоров Жанны Скаделии и Алана Хейнса. Студенты, толпящиеся вокруг, переговаривались. Кто возмущенно, а кто опечален. Некоторые даже тихо плакали. Внезапно сквозь толпу прошел высокий столичник с волосами, крашенными под золото, в форме инспектора комитета морали, и замер над телами. Останки профессора Скаделии его не заботили, но увидев труп Хеймса, он побледнел. А затем, развернувшись, громко спросил: «Кто видел, что здесь произошло?» Студенты молчали. Господин инспектор явно разозлился. «Я спрашиваю, кто видел, что здесь случилось?» «Я видел!» Из толпы вышел полноватый студент Гафихта по имени Агаст. Тот самый, что привел Хеймса в заведение «Шах и мат». «Ну, рассказывай». «Профессора Хеймса с Каделия стояли здесь, возле компрессионных ротаторов. Они о чем-то разговаривали, а затем профессор Скаделия коснулась Хеймса рукой. И он упал. У них завязалась какая-то возня, затем она вытащила пистолет и приставила к его голове». Инспектор прищурился. «А дальше?» «Профессор Хеймс дернулся в сторону. Пуля все-таки вошла ему в голову, но он успел схватить профессора Скаделию и толкнуть ее прямо в поршневой механизм. Она погибла почти сразу, как и он». Инспектор что-то записал в блокнот. «Сможешь подтвердить свои показания под судебной присягой?» «Да, конечно». «Тогда не вздумай теряться. Дай сюда свой студенческий билет». Студент протянул инспектору документ с явной неохотой. «А теперь расходитесь все! Живо! Идите празднуйте!» Интерлюдия 61. В дверь небольшой комнаты студенческого общежития в паре кварталов от места гибели Хеймса раздался вежливый стук, а затем она открылась, и Агаст вошел в слабо освещенную комнату. У наполовину закрытого окна стояла сама госпожа Ван Кейн и, держа в зубах длинный мундштук, молча курила. «Готово, госпожа ректор». «Спасибо, Агаст», — ответила она, не глядя на студента. «Все это не удастся сохранить в тайне. Слухи о том, что Скаделия убила Хеймса, уже поползли». Она помолчала и еле заметно кивнула. Выглядела ректор печальной и подавленной. «Жди внизу. Я вызову тебя, если ты понадобишься. Мне нужно подумать». Агаст замешкался. «Как скажете. И... мне жаль насчет случившегося. Такая репутация и такой конец». А затем он закрыл дверь и зашагал вниз по лестнице. Когда его шаги стихли, Ван Кейн потушила сигарету в высоком бокале с холодным чаем, стоявшем на подоконнике. За ее спиной, в темноте, чиркнула спичка, и кто-то стал медленно раскуривать трубку. «За свою карьеру я трижды расследовал дела о подстроенных смертях. И хочу заметить, что эта смерть самая очевидно сфабрикованная». Ван Кейн улыбнулась, не оборачиваясь. «Как ты себя чувствуешь после Офенсера, Алан?» Хеймс, сидящий в кресле с несколькими пластырями на лице, наложенными на место порохового ожога, тоже улыбнулся. «Это совсем не та вещица, которую хочешь испытать на себе, разменяв шестой десяток. Но вопрос не в этом. Эва, где ты взяла тело, похожее на меня, как две капли воды? Да еще примерно минут за 15». Ван Кейн обернулась, подошла к Хеймсу и протянула ему второй стакан с чаем. «Оно было наготове последние пару дней. На каждого представителя высшего ученого состава у нас есть один или даже парочка трупов, если вдруг кому-то нужно будет исчезнуть, как тебе, например. Они очень полезны». «И откуда же эти тела? Вы что, художников плоти нанимаете? Или вы же не убили ради меня?» «Алан, нет. Но давай об этом позже. А насчет того, как нам удалось так быстро все сделать, если бы вместо того, чтобы сжигать свою лабораторию, ты пришел ко мне, как я и просила, то нам бы не пришлось 3 дня искать тебя по всему кольцу. Сначала я хотела подстроить твою смерть там же, в Гафихте, но когда все было готово, ты вдруг засветил свое лицо где-то на улице, и пришлось срочно все переигрывать». Я так понимаю, этот студент, что нашел меня на улице, заметил меня не случайно, да? Он сотрудник службы безопасности. Алан, послушай, ты один из самых ценных кадров Академии, и за тобой идет охота. Тебя нельзя потерять. Хеймс встал и подошел к Ван Кейн вплотную. Хочется надеяться, что вы, госпожа ректор, спасаете меня не только из-за моей научной ценности. Она улыбнулась, а затем потянулась к нему. Хеймс наклонился, и их губы встретились. Как, наконец, приятно не думать о том, что нас кто-то может увидеть. Ты даже не знаешь, как я испугалась, когда мне позвонили и сказали, что ты заявился в шах и мат. Я метнулась из первого кольца в ту же минуту. Еле успела. Это не ты убила Скаделию? Что? Нет. Думаю, это сделала Гаст или кто-то из его коллег. Я сразу сюда направилась и ждала. Я видел женскую фигуру. Ван Кейн еще раз поцеловала Хеймса, а затем закурила вновь, отойдя к окну. Скажу прямо, я всегда считала, что твоя страсть к общественному вниманию, аплодисментам и желание быть в центре толпы – это следствие огромного самолюбия. Ты отличный следователь, отличный ученый, но ты слишком любишь, когда любят тебя. Этого не отнять. Но на этот раз твоя лекция в кабаке спасла тебе жизнь. Уйди ты раньше, и тебя бы схватили моралисты. Он даже не скрывает своих действий и планов. И ему не нужно. Рейтинг его управления самый высокий по столице. Выше лишь лорд-магистр и несменный правитель. Хеймс разжег потухшую трубку. Ладно, я все понимаю. Он в бешенстве, что я сжег лабораторию, которую он хотел забрать. Но зачем ему действовать так неаккуратно? Лорду-секретарю ничего не остается. Он давно положил глаз на твои исследования. Акустические интерсхемы для него как лакомый кусок для сладкоежки. Какие милые сравнения для чокнутого психопата. Ван Кейн нахмурилась. Прости, Алан, за то, что я уволила тебя. Я знаю, как ты любишь Академию. Хеймс подошел ближе и обнял ее за плечи. Эй, Эва, я все понимаю. Ты не могла поступить иначе. Нет, могла. И должна была. Я опять предала близкого человека. И мне жить с этим. Ты покрывала меня все эти годы. С самого X-13. Ты была слишком ко мне добра. Тут нет твоей вины. Диктат морали ненавидит меня с тех самых пор. Это был вопрос времени. Я даже удивлен, что он ждал так долго. Он знал про твои исследования. И ждал, когда ты добьешься результатов. Хеймс улыбнулся и отпустил Ван Кейн. А затем жадными глотками выпил чай, морщась от боли и прикладывая руку к ране на груди. Порезался, когда брился? Скорее, когда меня пытались побрить. Как раз к вопросу об X-13. Я встретил одного выпускника третьего класса коррекции. На восьмом ярусе. Некоего Кувалду. Эва, сколько их еще бегает? Ван Кейн села в кресло. По данным нашей разведки, третьего класса 11 человек, считая твоего дружка, второго класса 3 или 4. А первого? Так и не удалось узнать, выжил ли кто первого класса. Ван Кейн повела плечами, словно ей стало холодно. Если бы кто-то выжил, Алан, к этому моменту все бы это знали. Они помолчали некоторое время, явно прогоняя прочь тяжелые воспоминания. А что ты делал на восьмом ярусе? После увольнения тебя что, понесло во все тяжкие? Эва, знаешь, как говорят? Год спешит в последний день. И это правда. У меня такое чувство, что несколько недель прошло. Я успел наняться к преступникам на службу и завершить одно старое дело. Я слышала. Ты сделал это с Мадьяром, Алан. Ты его освободил. Хеймс замялся. Почему-то, когда мне были нужны данные разведки Гефихте, их никогда не было. Алан, пойми, я люблю тебя и не виню. И я любила Беллу. Ты знаешь, если бы я могла заменить ей мать, я бы это сделала. После смерти твоей супруги ей правда было тяжело. Я не хочу об этом говорить. Нет уж, изволь. Этот мальчишка, Мадьяр, да, пусть подлый ублюдок и наркоман, но он не заслужил такого. Ты всю жизнь боролся с преступниками. Разве ты не понимаешь, что сам им стал? Эва, С чего такая забота об этом сосунке? Да, я не горжусь тем, что сделал. Но то, как он поступил с моей дочерью, это все выше буквы закона. Будь у тебя дети, ты бы... Слушай, дурацкий момент, но я как-то никогда не спрашивал. А у тебя были дети? Я, конечно, смотрел твое досье, но мы все знаем, что в досье правду не пишут. Неужели ты... Эвелина Ван Кейн грустно улыбнулась. Нет, Алан, я не мать. В нормальном смысле точно. Господин Ван Кейн предпочитал до самой смерти делить со мной лишь фамилию. Да и я никогда не стремилась. Но расскажи лучше про этот порез. И про остальное. Что стряслось? Слыхала когда-нибудь о Эдгаре Девлине? Ван Кейн замерла и слабо кивнула. Так вот, ты удивишься, но мой интерсхемный прибор уловил сигнал, и я направился... Пока Хеймс рассказывал Ван Кейн о том, как оказался в здании старой водостанции, та бледнела все больше и больше. А когда профессор дошел до момента, где он увидел тело мертвого Эдгара Девлина, она вовсе отвернулась во тьму, закрыв рот рукой. Так что этой ночью кто-то прервал историю одного из лучших детективов столицы. Трагично, не правда ли? Да, трагично, ответила Ван Кейн после паузы, не глядя на Хеймса. Все в порядке. А что? Да, я задумалась. Расскажи лучше про прибор. Как ты нашел все это? С помощью Стаха. Кого? Дружка. Хеймс облокотился на подоконник и снова закурил. Я рассказывал тебе, как я пришел к созданию акустических интерсхем. Не помню. Они мне приснились лет 10 назад. Идея буквально пришла во сне. Я носился с ней как идиот. Нужно было как-то отвлечься от смерти супруги. Ты была единственной, кто поддержал мои исследования. Мне это тогда все казалось чудом. Но годы шли, и я никуда не продвигался. Студенты уходили от меня, от этого проекта. И сам я постепенно погас. Штамп «Лженаука», что поставили на эту идею люди из собрания Академии, казался мне все более и более верным. Но пару дней назад случилось еще одно чудо. Не я, а Стах смог вывести мою работу на новый уровень. К чему ты это? А, да. У Эдгара Девлина оказался прибор, использующий часть моих технологий. Поэтому я смог обнаружить его сигнал. Кто-то еще работает над этим, Эва. Кто-то умный и чудовищно опасный. Возможно, в Гафихте была утечка информации. А это я все к чему? Неприятный подарок перед пенсией. Нет, Алан, на пенсию тебе еще рановато. И она протянула Хеймсу пакет документов. Что это? Новое имя, новая должность, новый дом. В первом кольце. И новая внешность. Ты продолжаешь работу. Сегодня ты умер. Завтра ты переродишься. Хеймс открыл папку. Ты хочешь положить меня под нож? Ха, нет, я не пойду к художнику плоти. У тебя нет выбора. Твое лицо слишком известно. Скинешь десяток лет, тебе это только на пользу пойдет. А новая личность? Серьезно? Я был профессором, а тут написано, что я стану... доктором! Ты будешь жить и продолжать работу с интерсхемами в убежище в первом кольце, подальше от диктата морали, ради себя и ради меня. Ты хочешь, чтобы я занимался лженаукой? И ты, и я, и много кто еще знаем, что это не лженаука, Алан. Это революция. Будто нам революции мало. Но зачем тебе это? Ван Кейн отвернулась. Ты делал когда-то вещи, о которых потом жалел всю жизнь? Да, Эва. Много раз. Как и я. И я хочу искупить свою вину. Но больше я ничего тебе пока не скажу. Хеймс долго хмурился, а потом кивнул. Ладно. Я согласен. Всегда любил первое кольцо. Но надеюсь, что эта идея с лицом не потому, что ты захотела себе менее морщинистого любовника. Они оба улыбнулись. Ты же знаешь, я люблю сухофрукты. Как и я, Эва. Эй! и они засмеялись, обнявшись. «Ладно, тогда не нужно терять времени. Меня надо доставить в район фабрики «Паучий шелк» на 9-м ярусе. Там меня ждет дружок и один важный свидетель по делу Резака». «Ты еще им занимаешься?» «О, Эва, я близок к разгадке, как никто другой». «Ладно, хорошо. Агаст!» За дверью послышались шаги, и в комнату опять вошел студент, который встретил Хеймса. «К вашим услугам!» «Профессор Хеймс нуждается в новом костюме и маске на все лицо». «Как скажете». Хеймс вышел вперед. «А можно вопрос, молодой человек? Вы на самом деле учились у меня?» «Да, профессор. То, что я из службы безопасности, не значит, что наука меня не интересует. Химические преступления учащаются. Кто-то же должен с ними бороться». «И все же мне интересно, откуда вы взяли тело, похожее на меня?» «В спецморге Гафихта есть тело-обманки для каждого из важных сотрудников. Человек очень похожий на вас. Умер 3 года назад в 6-м кольце. Немного хирургии, и ваше мертвое тело готово». «Ты слышал степную поговорку, Алан? В степи у каждого есть близнец». «Так вот, в столице тоже близнецы найдутся». «Но точный анализ крови и тканей выявит подмену». «Первоначальный анализ пойдет через Гафихт, и мы подтасуем результаты. Если кто-то сделает стороннюю экспертизу, к этому моменту вы уже успеете исчезнуть». Хеймс усмехнулся. «Спасибо, что спасли меня». Агаст открыл был рот, чтобы что-то сказать, но Ван Кейн оборвала его. «Организуйте для него транспорт в первое кольцо». «Для 2 персон, полагаю». «Для 3». «Что? Кто третий?» «Мальчишка, серпарь. Ценный кадр. А, и да, нам нужны люди из эпидем-команды. У меня там на чердаке какой-то стальной ящик со спящим человеком». Ван Кейн развернулась на Хеймса. «Что?» «Ящик, Эва, со стариком. Ничего примечательного». «Опиши, из любопытства». От Хеймса волнение ректора не укрылось. «Больной старик, седой, лохматый в воде. А, да, на руке татуировка. Госакадемия физики и натуры и аббревиатура МАК». «Агаст, подгоните мобиль. Живо». «Разум ведет, госпожа ректор». Студент ушел, а Ван Кейн начала надевать свое элегантное узорчатое пальто. «Что происходит?» «Слушай, там, когда Скаделия собиралась пустить тебе пулю в лоб, ты прохрипел, что что-то понял. Что ты имел в виду?» Хеймс лукаво усмехнулся. «Я в тот момент понял, кто Резак, чего он хочет и кто за ним стоит. Но знаешь, что странно? Как ты могла это услышать? Ведь тебя там не было». Час назад. Личностное оружие. Скаделия поглядела на рукоятку. «Ну, если я не могу нажать на курок, вы-то точно сможете». Хеймса трясло. «Я понял! Какой дурак, я понял!» Поршни вокруг, казалось, тянулись к нему, чтобы сожрать. Скаделия же вложила пистолет в его ладонь и приставила ко лбу профессора. «Разум! Разум ведет!» Только и смог выдавить Хеймс. «Вопрос лишь в том, куда?» В тот же миг в шею Скаделии вонзился стальной дротик, пронзая ее почти насквозь. Рука профессора дернулась и прогремел выстрел. Пламя опалило лицо Хеймса, он мигом потерял сознание. И оба профессора упали на землю в опасной близости от механизмов. Эвелина Ван Кейн стояла в паре метров позади, в своем элегантном пальто, вытянув вперед руку. Из рукава ее еле заметно торчала конструкция, напоминающая небольшой арбалет, декорированный под элегантное панцирное насекомое. «Тупая, злобная сука!» С этими словами ректор подошла к корчившейся на земле Скаделии и поставила каблук ей на грудь. «Моралистка! Наркоманка власти! О, как я вас ненавижу! Вас и всю вашу братью! Вы всю жизнь меня контролировали! Отняли у меня друзей, всучили ублюдка мужа, заставили забыть ребенка! А теперь еще и самого дорогого человека хотите отнять?» Скаделия, захлебываясь кровью, извивалась под ногой Ван Кейн. «Много чести убить старика, который умнее всей вашей паскудной конторы. Готовы ко всему? Так звучит ваша кредо, девочка. Думаю, к этому ты готова не была». И Ван Кейн схватила Скаделию за грудки, ухмыльнулась и толкнула в рабочие поршни. «Тебе не опасно быть здесь? Не самое лучшее место для ректора сильнейшей академии?» — спросил Хеймс, когда он, Ван Кейн, Агаст и две телохранительницы ректора вышли из мобиля в захудалом районе 9 яруса. На улицах тут и там ходили группами люди, выглядящие необнадеживающе. Тебе опаснее. Ты мертв, помнишь? Ха, такое сложно забыть. Они поднялись на чердак, где паук разместил Хеймса, и остановились возле двери. Хеймс постучал, никто не ответил. А, эта дубина, скорее всего, опять забыл включить слух. Ну, Эва, прошу в логово настоящего... О, нет. Взгляду Хеймса открылась чудовищная картина. Залитый кровью и химикатами пол и тело дружка со снятым защитным шлемом, сидящего на стуле в безвольной позе мертвеца. Жуткая пустота в том месте, где находился мозг, приковала взор Хеймса, и он замер. Твою мать! Что здесь произошло? Ван Кейн вошла внутрь. Чудовищно. Стах! Хеймс медленно подошел к мертвому другу и опустился на колени. Стах! Ван Кейн молчала. Хеймс держал мощную, но безжизненную руку дружка в своей ладони и беззвучно плакал. Ван Кейн сделала шаг назад и шепотом приказала Агасту искать ящик. Тот быстро обошел помещение и вышел, отрицательно помотав головой, указав на царапину на полу у входа. «Чтобы они сгнили! Его утащили не больше часа назад», — сказала Ван Кейн, оглядывая следы. «Алан!» Хеймс не отвечал. «Алан, очнись!» «Что?» «Алан, его не вернуть, он мертв. Нам нужно уходить». «Нет! Нет! Я хочу найти того, кто это сделал!» «Алан, встань!» Иван Кейн помогла Хеймсу подняться. «Мы найдем его, я тебе обещаю. Но сейчас ему уже никак не поможешь. Он мертв, и мы оба знаем, что он прожил на 16 лет дольше, чем ему следовало». Взгляд Хеймса стал яростным, но Ван Кейн продолжила. «Сейчас надо брать все твои вещи и уходить. Я прошу тебя, ради себя и ради нас». «Куда уходить? Бросить его здесь, как к мясу? Как неудачный эксперимент? Вычеркнуть?» «Еще утром я думал, что это мой единственный верный друг. Он спас мне жизнь. Сегодня, вчера, все эти годы он это делал. А ты говоришь уходить, не попрощавшись?» И Хеймс с размаху пнул деревянный стеллаж, а затем принялся своей тростью крушить вещи вокруг. Ван Кейн и ее помощники молчали. Наконец профессор выдохся и, прижимая рану на груди, замер возле тела дружка, не глядя на него. Я не знаю, что сказать. Ты был лучше всех. Таких друзей не найти. Я сделал из тебя чудовище, а ты сделал из меня человека. Прости. Прощай. Хеймс закурил и очень коротко объяснил Агасту и телохранительницам, какие вещи нужно взять. Когда суета более-менее утихла, он, немного придя в себя, заметил под столом прибор, который подключал к Стаху. Самое важное из всего, что следовало забрать. Присев, он поднял с пола ленту с точками и прочел последнее, что сказал дружок. «Вколешь мне это, и я убью себя. Если я не смогу этого сделать, я все равно не убью Алана. Клянусь, живой, мертвый, здесь или в степи, я найду тебя. Меня зовут Стах. Я отомщу». Хеймс потянулся к прибору, чтобы поднять его, и в тот же миг откуда-то из тьмы к нему дергаясь, как сломанная кукла, метнулся темный силуэт. Хеймс отпрянул, а Гаст выхватил пистолет. «Нет, не стрелять!» Гейл, затянутый в боевой протезирующий комбинезон, упал возле прибора и кривой рукой указал куда-то за него. Хеймс зажег спичку и увидел собранную из его же химикатов самодельную бомбу, соединенную с устройством. «Так, всем назад! Эва, выйди! Немедленно!» Осторожно присев и осветив себе место, Хеймс без особых проблем обезвредил взрывчатку и уже потом поднял прибор. «Ты слышишь меня?» Гейл, лежа на полу, еле заметно кивнул. «Ты видел, кто это сделал? Кто убил Стаха?» «И кто забрал ящик?» Гейл, слабо шевелясь, вытянул руку и кровью и химикатами, разлитыми на полу, нарисовал силуэт человека в круглых очках. «Я так и думала. Алан, этого мальчика мы должны забрать. Он твой свидетель. Спросила Ван Кейн, указывая на Гейла. Да, Эва, помогите ему. У него все сломано. Удивительно, как он вообще смог двинуться. Уходим. В этом кольце меня теперь точно ничего уже не держит. Хеймс вышел последним, долго глядя на тело своего верного друга. Прости меня. Ты был большим человеком, чем многие. Прощай, Стах. Уже спускаясь по лестнице, он положил руку на голову Гейла, которого несли на носилках. А ты молодец. Спасибо, дружок. И Хеймс осекся, заплакав снова.